Рим от Августа до Нерона. Кай Юлий Октавиан приходился двоюродным внуком Юлию Цезарю, который установил его в 45 году до Рождества Христова и сделал своим наследником. Известие об убийстве Цезаря застало Октавиана в Эпире, откуда он поспешил в Рим. 19-летнему Октавиану, который теперь назывался Кай Юлий Цезарь Октавиан, пришлось при помощи Сената бороться с консулом Марком Антонием, который пытался овладеть наследством Юлия Цезаря. Но в ноябре 43 года Октавиан заключил в Болонье триумвират с Марком Антонием и Марком Эмилием Лепидом для борьбы с убийцами Цезаря, Брутом и Кассием, войско которых было разбито близ города Филиппы в Македонии. Октавиан остался в Риме, а Марк Антоний принял на себя управление восточными провинциями, Малой Азией, Сирией и Египтом. Царица Клеопатра пленила Антония, который был женат на Октавии и которую Антоний отослал в Рим. Октавиан нашел доказательства, что Марк Антоний не заботится об интересах Рима, и убедил Сенат объявить войну Клеопатре, царице Египта. Марк Антоний принял вызов и направился со своим войском и флотом в Грецию. При Акциуме потерпел поражение и бежал вслед за Клеопатрой в Египет. Октавиан последовал туда же. В безвыходном положении Антоний покончил самоубийством, а за ним следовала и Клеопатра. Октавиан провел 2 года в Египте, Сирии, Малой Азии и Греции. К нему на острове Родос прибыл Ирод и получил подтверждение пользоваться титулом «Царь Иудеи». По возвращении в Рим Октавиану был устроен 3-дневный триумф. Октавиан сложил с себя диктаторские полномочия, но Сенат дал ему титул «Август», то есть «Священный». Облек полнотою власти, и титул «Август» сделался частью имени последующих римских императоров. С этого времени приемный сын Юлия Цезаря стал называться Кай Юлий Цезарь Октавиан Август. Повеление кесаря Августа сделать перепись по всей земле от Луки 2.1 заставило Иосифа пойти из Назарета в город Вифлеем записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленал его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. От Луки 2.4.7. Таким образом, исполнилось пророчество Михея 5.2, сказано около 700 лет до Рождества Христова, что из Вифлеема произойдет владыка, которого происхождение изначало от дней вечных. Император Август умер в 14 году по Рождестве Христовом, а его наследником был Тиверий Юлий Цезарь Август. Он был старшим сыном Тиверия Клавдия Нерона и Ливии Друзиллы, ставшей позже женою императора Августа, который усыновил его в 4 году по Рождестве Христовом. В 14 году по Рождестве Христовом по смерти Августа стал римским императором. В 27 году по Рождестве Христовом назначил Понтия Пилата правителем Иудеи. В 15 же год правления Тиверия Кесаря был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, написано в Евангелии от Луки 3 глава с 1 по 2 стих. В царствовании Тиверия началось и закончилось крестной смертью служение нашего Господа Иисуса Христа. Гай Цезарь Август Германик, прозванный солдатами Калигулой, считался внуком Тиверия и был третьим римским императором. По воцарении велел выпустить Ирода Агриппу I из тюрьмы, и дать ему столько золота, сколько весили железные цепи, в какие он был закован, за пожелание скорейшей смерти Тиверию и воцарения Калигулы. Ироду Агриппе он дал звание царя и отдал в управление тетрархию Филиппа и тетрархию Лисания. Калигула требовал оказания ему божественных почестей и настаивал, чтобы его статуя была помещена в Иерусалимском храме. Евреи были в трепете. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. Деяния апостолов 9:31. Непомерные налоги и конфискации вызвали в Риме всеобщее недовольство, и Калигула был убит преторианцем. Клавдий, Тиверий, Цезарь, Нерон, Германик. Сын Друза, младшего брата Тиверия, был четвертым римским императором. За услуги при воцарении Клавдий присоединил к владениям Ирода Агриппы I Иудеи и Самарию и те города, какими владел Ирод Великий. Этот Ирод Агриппа I убил Иакова, брата Иоаннова. Потом арестовал Петра, но Господний ангел вывел Петра из тюрьмы. Ирод Агриппа I был изъеден червями, умер, Слово же Божье росло и распространялось. Деяния апостолов, 12 глава, с 1 по 24 стих. В царствование Клавдия был голод в Римской империи, и верующие в Антиохии поспешили помочь своим голодающим братьям в Иудее. Деяния апостолов 11:27-30. Римский историк Светоний отметил, что Клавдий изгнал евреев из Рима по причине их бунтов, возбуждаемых Христом, и об этом изгнании упоминается в Деянии апостолов 18:2. Клавдий улучшил финансы Рима, развил строительство, наделял гражданством. При нем были завоеваны Британия, Мавритания и Фракия. Последней его женою была Агриппина II, правнучка императора Августа, которая отравила Клавдия, чтобы скорее воцарился ее сын Нерон. Нерон, сын Агриппины II, и кнея Домиция Аренобарба назывался Люций Домиций Аренобарб, но по усыновлению Клавдием стал называться Нерон Клавдий Цезарь и был пятым римским императором. В начале своего царствования Нерон был смиренным и мудрым правителем, позаботился об уменьшении злоупотреблений в судах и в управлении провинций. Бедным сенаторам назначил пенсию, Черное море очистил от пиратов, с Парфией подписали мир, к нему на суд был послан апостол Павел, Деяния апостолов 25:10-11, 26:32. В его царствовании были написаны почти все апостольские послания. Через несколько лет царствование Нерон переменился. В поисках удовольствий впал в разные пороки. Вообразил себя великим артистом и богом. По его приказу была убита его мать Агриппина и его жена Октавия. Философ Сенека, поэт Лукан, писатель Петроний, Галлион, проконсул Коринфа покончили самоубийством. А вину за пожар Рима взвалил на христиан, которых жестоко преследовал. В 68 году против Нерона восстал Виндекс, правитель Галлии, и Гальба, правитель Испании. Сенат провозгласил Гальбу императором. Преторианцы покинули Нерона. Он бежал из Рима и на вилле при Виа Солария покончил самоубийство. С ним кончился род Юлиев. В царствовании Нерона началось в Палестине восстание евреев. Цестгал, правитель Сирии, посланный их усмирить, был разбит. Тогда Нерон послал туда Веспасиана, одного из лучших своих полководцев, который в 67 году прибыл в Палестину. К осени овладел Галилеей, зимою за Иорданием, весною южной частью Иудею и Идумеей. В Иерусалим сбегались уцелевшие и враждовали между собою. Смерть Нерона побудила Веспасиана к осторожности. 1 июля 69 года войско провозгласило Веспасиана императором. Он отправился в Рим, а осаду Иерусалима поручил своему сыну Титу. Предвидя это бедствие, Господь Иисус Христос заплакал и сказал об Иерусалиме следующее: «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отвсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». От Луки 19, 41, 44. Аминь.